Гербициды для зародышей плохих событий. Мы можем посадить зародыш плохого события, но мы можем его и выбросить. Смотри, ты посадил плохое семя, и оно уже в земле. И оно даже может прорасти. Но его можно убить. Знаете, есть гербициды — химические вещества, которые уничтожают сорняки. Растение взошло, но ты его полил гербицидами, и оно засохло. Я расскажу вам, как можно убить плохое событие. 4 года назад со мной произошла такая история. Представьте себе, в пятницу вечером я приезжаю в Москву, а утром у меня семинар, ожидается большое количество людей. Я молюсь, медитирую, готовлюсь. И вот открываю телефон и читаю в одной из соцсетей сообщение от какого-то мужчины с угрозами. Он пишет прямым текстом: «Я тебя ненавижу, я тебя покалечу и убью. Я сейчас узнаю адрес, где ты живешь». Мужчину я не знаю, но от него идут конкретные угрозы физической расправы. Я захожу к нему на страничку и вижу, что он бывший военный, воевал в горячих точках. Я зафиксировался на этой плохой мысли и не заметил, как эти навязчивые картины стали лезть, как меня стали охватывать ощущения. Да, это действительно так будет. И уже начал представлять, как я иду по улице, а он выскакивает из-за угла, накидывается с кулаками или даже стреляет. На некоторое время меня охватили плохие мысли и подключились эмоции. Думаю, у многих из вас были похожие ситуации, например, связанные с деньгами, когда вам надо платить по счетам, а на работе вам говорят: «Мы тебя увольняем». Или какие-то другие. Когда страх охватывает, когда беспокойство парализует, когда кажется, что земля уходит из-под ног, когда чувствуешь себя беспомощным. Я думал об этом 40 минут и еще эмоциями это удобрил. Появился такой большой зародыш негативной ситуации. И вдруг, в определенный момент, я включил позицию наблюдателя. Отошел на 2 шага в сторонку и понял, что сотворил зародыш события. То есть я на какое-то время потерял осознанность. Я понял, что это семя уже есть, что его трудно будет вытащить, поскольку оно имеет очень сильный эмоциональный заряд. Я понял, что мне нужно его убить гербицидами. Даю вам технику, которую вы можете применять, если вам кто-то угрожает. Расправой, неприятностями, убийством, тем, что он создаст проблемы вам или вашим близким. Если вы этого человека боитесь, если вы беспокоитесь, если у вас паника, необходимо сделать 2 шага. Первый шаг. Вы обращаетесь к Творцу. Создатель. Ты дал мне эту жизнь, и только ты можешь ее забрать. Никто со мной ничего не сделает без твоей воли. Без твоей воли ни один волос не упадет с моей головы. Я под твоей защитой. Видите, вместо мысли «найдет и прибьет» я беру другую мысль. Я под твоей защитой. Ты жив и проявлен во мне сегодня. Ангелы защищают и оберегают меня. Я фокусируюсь на другом семени. Я помолился и провозгласил, что я нахожусь под Божьей защитой. Негативное семя осталось, но я его полил гербицидом. Что такое полить гербицидом? В чем суть гербицида? В семени есть собственная жизнь. Есть потенциал к прорастанию. Гербицид — это химикат, который убивает жизнь в семечке. Убивает энергетический заряд, эту способность размножаться, расти и увеличиваться. Второй шаг. Есть такая техника — отправить человека, который вам угрожает, кормить котиков или щенков. Или отправить его в ясли менять детям памперсы. Что это за техника? Она лишает энергетического заряда семена зародышей и препятствует их дальнейшему росту. Когда я работал в фармацевтической компании, мне нужно было приходить к главным врачам с предложением приобрести нашу продукцию. А мне было всего 25 лет, молодой парень. Поначалу мне было как-то не по себе, и в тот период я прочитал книгу одного психолога, который говорит: «Если вы боитесь какого-то человека или чувствуете себя неловко, то перед тем, как зайти в его кабинет, представьте себе его малышом, который сидит на горшке. Какой бы ни был начальник грозный и страшный, он тоже ходит в туалет. Вот представьте его на горшке». И этот прием работал. Я заходил уверенно и спокойно в кабинеты. Уже потом, когда я пошел в эзотерику, в парапсихологию, мне показали, что это не психологический, это энергетический прием. ты сотворяешь другую реальность. Другие мастера тоже об этом говорят, и я этот прием модифицировал. Можно представить человека на горшке в той ситуации, когда страшно. Но в нашей, когда кто-то угрожает, что я сделал? Я представил этого агрессивного бывшего военного, что он улыбается и в приюте для животных кормит маленьких котят, брошенных кошкой из бутылочки с соской, и гладит их. И еще представил его в яслях в белом халате, как он меняет памперсы детям, смотрит на них с любовью и подмывает их. В общем, полчаса этот агрессивный мужчина кормил у меня котиков. Кормил. Смотрю, негативный заряд не уходит. Отправил его памперсы менять. Если б он знал, что я с ним творил в тот вечер. Вижу, заряд уменьшился. Потом думаю, ну давай еще двух котят и одного щенка покорми. И все. Я почувствовал. Семя не жизнеспособно. Нет больше негативного заряда. Семя умерло, я полил его гербицидами.